День человечества. 29 февраля позапрошлого года я, как обычно, проснулся, как обычно, позавтракал и, как обычно, начал думать о том, чем бы заняться. Дело, конечно, как всегда, было вдоволь, но подумать о том, чем бы заняться, было моей многолетней традицией. Это явление называется «долго раскачиваться», а раскачиваюсь я обычно долго, аккурат к самой ночи. Сначала, ища вдохновение, я смотрел в окно, потом за окно, так как телевизора у меня нет, затем заглянул на всякий случай в глубины своей души, но ничего особенного в этот особенный день в перечисленных объектах не обнаружил. «Что за дела?» – подумал я. «Никаких дел?» И после этого, дабы ничего не делать, решил объявить 29 февраля праздничным днем. Вот только что требовалось праздновать, и как назвать новый праздник, не знал. Праздником лишнего дня? Не годится. Днем лишних людей? Не то. Удивительно, удивлялся я. Почему-то люди до сих пор не придумали этому дню особое название и не начали его отмечать. Человечество – явление уникальное, продолжал я мысль, а 29 февраля тоже непростой, можно сказать, уникальный день, ведь он то появляется, то исчезает. Точно так же поступают у цивилизации. Шумер, Египет, Греция, Рим, ацтеки, инки – где они все? Пропали, появились в свой срок и в свой черед исчезли с лица земли. На этом самом месте я ощутил, что вот-вот рожу какую-то дурацкую идею и не ошибся в своих чувствах. Снова проинспектировав окно, вид за окном, внутреннее содержание своей трепетной души и новую трещину на потолке в придачу, я осенился идеей. А как осенился, так и сел за компьютер и написал письмо в международную организацию с аббревиатурой ЮНЕСКО. И письмо непростое, а с предложением объявить 29 февраля днем цивилизации или днем человечества. Мне без разницы. А что 29 число случается не каждый год, так это даже к лучшему, приписал я в постскриптуме. Легче будет итоги подводить. И что бы вы думали? ЮНЕСКО никак на мое предложение не откликнулось, не поздравило с удачной находкой, не выслало ценный подарок и не занесло мою идею в свои анналы, видимо, посчитав отправителя депеши идиотом, кое в большом количестве плодит, не переставая, русская земля. «Да у меня не все дома», — думал я с досадой. «Ну и что с того? Тоже мне новость. Если бы я один такой был, а то выйдешь на улицу, посмотришь вокруг, и все становится ясно». Короче, все получилось точно так же, как с моим письмом к английской королеве.